Глава 14. Капитан Джо и капитан Билл. Комнаты, которые Зок предназначил для своих пленников, были такими же красивыми, как все остальное в этом зачарованном замке. В качестве украшения обильно использовалось золото, и в комнате, отведенной русалкам и трот, золотые розы образовали бордюр вдоль всех стен. Морских дев, очевидно, ожидали, потому что волшебник предоставил им лежанки, такие же, как во дворце русалок. Кушетки были из перламутра и накрыты мягкими белыми губками. В комнате были туалетные столики, зеркала, украшения и много предметов, какие используют люди на суше. Впоследствии они узнали, что все это Зок забрал на затонувших кораблях, и сюда это принесли его союзники, морские дьяволы. Пока русалки осматривали свою комнату и восхищались ею, капитан Билл пошел в пионовую комнату и обнаружил, что его помещение тоже красивое и уютное. На стенах были картины, портреты серьезно выглядящих дельфинов, робких тюленей и самодовольных улыбающихся моржей. На некоторых стенах висели зеркала, в которых отражалась комната. Вокруг потолка шел фриз из серебряных пионов, и мебель была в форме пионов, широкие листья принимали форму стульев и кушеток. Возле красивого туалетного столика висел колокольчик на ленте с кисточкой на конце. Капитан Билл не знал, что это колокольчик для вызова, поэтому он потянул за ленту, чтобы увидеть, что произойдет, и удивился, когда как будто ничего не произошло. Колокольчик был от него слишком далеко, так что звона он не услышал. Он принялся разглядывать сокровища в комнате и был очень удивлен, обнаружив золотую статую русалки, очень похожую на принцессу Клию. В серебряной цветочной вазе стоял букет пионов. «Как живые!» — сказал капитан Билл, хотя он ясно видел, что цветы сделаны из металла. Зашла Трот, чтобы посмотреть, как разместился ее дорогой друг. Она вошла через дверь, соединявшую эти две комнаты, и сказала: «Как здесь красиво, капитан! Кто бы мог подумать, что этот ужасный Зок владеет таким прекрасным замком и держит своих пленников в роскошных помещениях!» «Я однажды слышал», — сказал моряк, «о чужеземцах, которые приносили человеческие жертвы, чтобы угодить своим языческим богам. И прежде чем жестоко убивать их, они вкусно кормили жертвы, нарядно одевали их и обращались с ними, как с принцами. Поэтому мне не нравится наше красивое окружение, Трот. Этот Зок — язычник, и ничего хорошего от него нам не следует ждать. Можешь быть в этом уверена». «Конечно», — ответила Трот. «Я уверена, он не хочет, чтобы мы были здесь счастливы, но я намерена обмануть его и хорошо провести время, если смогу». Они оба повернулись. Это легко сделать одним ударом рыбьего хвоста. И капитан Билл удивленно вскрикнул. В комнате напротив него стоял его точный двойник. Круглая голова с лысой макушкой и косматыми усами, морская шапка и рубашка, широкие панталоны и даже деревянная нога — все было точно таким, как у капитана Билла. Даже выражение светло-голубых глаз было то же самое, и неудивительно, что старый моряк удивленно смотрел на своего двойника. Но через минуту он рассмеялся и сказал: «Трот, да это мое отражение в зеркале! Вначале я подумал, что это кто-то другой!» Трот тоже смотрела на него. «Смотри, капитан!» — прошептала она. «Посмотри на его деревянную ногу!» «Да, то моя деревянная нога, не правда ли?» — спросил он. «Но тогда это не может быть отражением в зеркале!» — возразила она. «Потому что у тебя нет деревянной ноги, у тебя рыбий хвост!» Старого моряка так поразила эта истина, что он взмахнул хвостом, лишился равновесия и совершил сальто в воде, прежде чем снова занял обычное положение. Он увидел, что другой моряк рассмеялся и пришел в ужас, когда двойник пошел к нему, стуча деревянной ногой. «Уходи!» — закричал капитан Билл. «Убирайся! Ты призрак, привидение, которое когда-то было мной! И я не могу вынести твой вид. Убирайся!» «Ты позвонил, чтобы сказать, чтобы я уходил?» — спросил двойник. «Я не звонил!» — заявил капитан Билл. «Ты звонил! Ты потянул за ленту колокольчика!» — сказал одноногий моряк. «А что, если потянешь за эту ленту, звонит колокольчик?» — спросил капитан, слегка смущенный своим невежеством и убедившийся, что призрак может говорить. «Конечно», — сказал тот. «Исаака сказал мне, чтобы я отвечал на твой звонок и присматривал за тобой. Так что я за тобой присматриваю». «Я бы хотел, чтобы ты этого не делал», — возразил капитан Билл. «Мне не нужны призраки». Услышав это, незнакомый моряк рассмеялся, и его смех был так похож на смех капитана Билла, так заразителен и полон веселья, что все рассмеялись вместе с ним. «Кто ты?» — спросила Трот, которая очень удивилась и которой стало любопытно. «Я капитан Джо», — был ответ. «Капитан Джо Уилтс, прежде командовавший бригом красавица, а теперь раб Зога на дне моря». «Джо Уилтс?» — ахнул потрясенный капитан Билл. «Джо Уилтс, красавицы! Лопни мои глаза! Помощник, да это мой брат!» «Ты Билл Уилтс?» — спросил тот. Потом добавил. «Но нет, это невозможно! Билл не был русалкой, он был человеком, как я сам!» «Это я и есть!» — торопливо сказал капитан Билл. «Я тоже человек! Рыбий хвост я только взял взаймы, чтобы плавать, пока я гощу у русалок!» «Ну-ну!» — удивленно сказал капитан Джо. «Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что я найду своего давно потерянного брата в зачарованном замке Зога, в 50 фатомах под мокрой водой?» «Это ты давно потерянный брат, а не я», — сказал капитан Билл. «Ты и твой корабль исчезли много лет назад, и о тебе никто не слышал, а я, как видишь, все еще живу на земле». «Не похоже на то», — задумчиво сказал капитан Билл. «Но я согласен, что много лет не бывал над поверхностью воды и не думаю, что мне придется еще ходить по суше». «Ты умер, утонул или что?» — спросил капитан Билл. «Ни то, ни другое», — был ответ. «Но Зог дал мне жабры, чтобы я мог жить под водой, как рыбы. И если я окажусь на земле, не смогу дышать, как не могут рыбы. Так что, думаю, пока живу, я останусь здесь на дне». «Тебе здесь нравится?» — спросила Трот. «О, я не очень возражаю», — сказал капитан Джо. «Особых развлечений нет, мы не каждый день ловим русалок, но работа легкая и кормит хорошо. Могло быть хуже, потому что, когда мой корабль разбился, я мог бы найти могилу на дне, если бы Зог не нашел меня и не превратил в рыбу». «Ты меньше похож на рыбу, чем капитан Билл», — возразила Трот. «Может и нет», — сказал капитан Джо. «Но я заметил, что у Билла нет жабр, как нет у тебя и русалок. Когда он вернется на сушу, у него будут две ноги, и он сможет дышать воздухом». «У меня не будет двух ног», — сказал капитан Билл. «Потому что на земле одна нога у меня будет деревянная, как и у тебя, Джо». «О, я не слышал об этом, Билл, но я не удивлен», — ответил брат Джо. «Многие моряки со временем получают деревянную ногу. Моя нога из гикори». «Моя тоже», — гордо сказал капитан Билл. «Я рад встрече с тобой, Билл, потому что часто думал, что с тобой стало. Но, кажется, тебе не повезло провести всю жизнь под водой». «Какая разница?» — спросил капитан Джо. «Меня с мальчишества не могли оторвать от воды, а на поверхности больше опасностей, чем внизу. И еще одно радует меня, когда я об этом думаю. Я расстался с женой, очень хорошей женщиной, у которой язык, как обоюдоострый меч, и мои дети получили страховку и живут счастливо. А что касается меня, Билл, то здесь мне гораздо лучше, чем на земле. Она меня бронила каждую минуту, когда я был дома». «Зог добрый хозяин?» — спросила Трот. «Я бы не назвал его добрым», — ответил капитан Джо, «потому что он дьявол, каким может быть самое злобное живое существо. Он весь день ворчит и рычит своим мягким голосом и ненавидит себя, как его ненавидят все. Но я редко его вижу. Нас, рабов, здесь так много, что Зог редко обращает на нас внимание, и мы хорошо проводим время, когда старый колдун запирается в своем логове. А он это делает почти все время». «А ты можешь помочь нам сбежать?» — спросила девочка. «Я не знаю, как это сделать», — признался капитан Джо. «Мы окружены волшебством, и нам, рабам, не разрешается выходить из большой пещеры. Я, конечно, сделаю, что могу, но если кто-то и сможет вам помочь, то это мальчик Сака. Уверяю вас, этот мальчишка тут все знает. А сейчас, если вам ничего не нужно, я должен вернуться к работе». «А что у тебя за работа?» — спросил капитан Билл. «Я пришиваю пуговицы к одежде Зога. Каждый раз, как он выходит из себя, у него отлетают пуговицы, и мне приходится пришивать их снова. А так как он почти все время выходит из себя, у меня много работы». «Мы еще увидимся, Джо?» — спросил капитан Билл. «Нет причин, почему бы нам не увидеться, если ты сможешь остаться живым», — ответил капитан Джо. «Но не забывай, Билл, что теперь ты в руках Зога, а я не знаю никого, кто смог бы уйти от него». Сказав это, старый моряк пошел к двери, но запнулся деревянной ногой и нырнул вперед. Он упал бы, если не ухватился за дверной занавес обеими руками. Все равно он изогнулся и почти перевернулся, прежде чем встал на ноги, и Трот смеялась над его неловкостью. «Это нога из Гекори», — сказал капитан Джо, «такая легкая, что ей все время хочется плавать. Агга Гру, золотых дел мастер, пообещал сделать мне золотую ногу, чтобы она все время оставалась внизу, но у него совсем нет времени. Тебе повезло, Билл, что у тебя хвост русалки, а не ноги». «Наверное, ты прав, Джо», — ответил Билл. «В таком мокром месте рыбам лучше всего, но я бы не хотел всегда иметь хвост». «Подумай, сколько денег ты бы заработал в цирке», — сказал капитан Джо со своим забавным смешком. Потом, стуча деревянной ногой по твердому полу, сумел без приключений добраться до двери. Когда он ушел, Трот спросила. «Разве ты не рад встрече с братом, капитан Билл?» «Так себе», — ответил моряк. «Я не очень много знаю о Джо. Мы с ним много лет не встречались, а в детстве мы с ним все время дрались. Но меня тревожит, что Джо выглядит точно как я. Деревянная нога и все прочее. Тебе не кажется, что это нахально и не по-братски?» «Может, он ничего не может сделать», — предположила девочка. «И он больше никогда не сможет жить на земле». «Да», — со вздохом согласился капитан Билл. «Джо теперь рыба, и вряд ли кто-нибудь из моих друзей на суше примет его за меня.